Щерба засмеялся. «Не был бы он мой тезка, если б не обманул кулашцев. Попусту старались их шпионы. Завтра только приедет комиссия из Искры на проверку соревнования по жатве. Пусть понюхают в казином казиное». Ивану вдруг нестерпимо захотелось сесть за штурвал комбайна. Он заскучал по работе так, словно приостановил ее не на час, а на много дней. Даже руки зачесались. Да, работа — лучший избавитель от любых тяжелых мыслей и волнений. Крепко, благодарно сжав руку сына, весело сказал: «Пошли, поработаем с огоньком». «Где будешь, сын? На комбайне? На машине?» «На машине». «Правильно. На такую можно и кофточку помять. Ого, разгружали бы меня одноклассницы, да мои одноклассницы, заразы, могут только нагрузить. Да и щербатые стали, ну как я, гадко целоваться». Иван посмеялся над Федькиной неутомимостью, неисчерпаемостью. Балагурство бьет из него, как фонтан, не заткнуть. «Все может высмеять, дай только повод. Веселый, грустный, но чаще главный объект для шуток он сам». «Наверное, легко так жить», — подумал Иван. «Нет», — знал он Федькину жизнь, и никогда не верил, что она такая же веселая, как его шутки. Беззаботно живут только дети. Но тут же возразил сам себе: какие дети? После двухмесячной горячей работы сенокос, сенаж, жатва, когда кому-кому, а механизаторам никак нельзя было выкроить выходной, в совхозе объявили воскресенье нерабочим днем. Для всех, кроме разве что доярок. Отдыхали все сразу, и это придало селу праздничный вид, праздничный ритм. Мужчины дольше обычного спали, проснувшись, аккуратнее брились. Возле парикмахерской с самого утра образовалась очередь, чего давно уже не было. Надевали выходное. Детей наряжали как в гости, хотя их-то пришлось скоро переодевать, ночью прошел дождь, и на улице стояли лужи. А какому карапузу не хочется хоть минутку побыть моряком или рыбаком? Хозяйки тех дворов, где было немного живности, не топили печей, готовили завтрак на газовых плитах, что тоже придавало утру какое-то своеобразие, новый ритм, да и другой вид женщинам, у газа, не у печи, где нужно выгрести золу, сложить определенным образом дрова, всунуться почти по пояс в печь, чтобы разжечь дрова лучиной, хорошо еще, если они сухие. Не напрасно крепко доставалось тем мужьям, которые из-за своей крестьянской недальновидности не установили в свое время газа, а теперь вынуждены были стоять в очереди, поскольку не хватало плит. Даже старые бабуси, ко многим переменам относящиеся недоверчиво, признавали, что без газа не жизнь, без газа и без водопровода в доме. Но и вода была проведена еще не во все дома. Обычно замужние женщины выбегали к колонкам и колодцам в той одежде, в которой топили печи, кормили свиней, приодевались более или менее девчата, ученицы старших классов. Они давно уже своим видом стерли грань между городом и деревней. В это же воскресное утро редкая женщина выскакивала на улицу, не принарядившись, и это создавало особенно праздничную атмосферу. Возможно, тон задали Остапович и Кочанок. Едва открылся сельмак, как они с женами, наряженными словно для поездки в театр, прошли по главной улице к магазину с пустыми сумками, назад с полными. Такое случалось редко, чтобы руководители совхоза ходили с женами в магазин, да еще с утра. На этот факт не могли не обратить внимания, особенно женщины. Оценили новый костюм директоровой жены, но приняли как должное. В бедной или неряшливой одежде ее не видели. Интеллигентка, учительница. А вот по Клаве Коченковой по ее кремпленовому платью проехались основательно, ведь Клава своя, как все другие огородницы звеньевая, лук выращивает. Введя специализацию, Остапович оставил одну огородную культуру — лук. Добранка им славилась издавна, а вышло, что он и тут перехитрил соседей. В последние годы цены на лук подскочили высоко.